Пожалуй, это мои украшения. «Ваши украшения?» — опешила Изабелла. Сейчас она заметила еще и крошечное золотое колечко, вдетое в бровь. «Да, вы же носите украшения. И я ношу украшения, они мне нравятся. И они показывают, что мне наплевать». «Наплевать на что?» «На то, что подумают окружающие. Шипы и колечки говорят о том, что у меня есть свой собственный стиль, что я не ношу ничью униформу». Изабелла улыбнулась молодому человеку. Ей понравились и его прямота, и его мелодичный голос. «Вы правы», — сказала она, — «униформа — это плохо». Она сделала паузу. Один из шипов сверкнул на солнце, посадив крошечного солнечного зайчика ему на губу. «Если только вы не надели другую униформу, так яростно открещиваясь от всякой формы, ведь это возможно, не так ли?» Молодой человек рассмеялся, закинув голову. «Окей, я точно такой же, как все эти ребята с железками на лице, правильно?» Изабелла взглянула на него. Это был занятный разговор, и ей бы хотелось его продолжить, но она напомнила себе, что ей пора к Кэт, и не может же она провести все утро, обсуждая с этим молодым человеком достоинства и недостатки пирсинга. Поэтому они распрощались, и Изабелла направилась в магазинчик деликатесов. Эдди, стоявший перед полкой, на которую он выкладывал коробочки с португальскими сардинами, взглянул на нее и снова вернулся к сардинам, напряженно их рассматривая. Она нашла Кэт в ее кабинете. Та заканчивала беседу по телефону. Положив трубку, племянница взглянула на нее. Изабелла с облегчением заметила, что она больше не дуется. Открытка, которую получила Изабелла, действительно отражала то, что чувствовала Кэт. Это хорошо. «Ты получила мою открытку?» «Да, получила. И я все еще очень переживаю, что расстроила тебя. Мне не доставит никакого удовольствия рассказ о том, что случилось». Она знала, что лукавит, и голос ее дрогнул на последней фразе. Кэт улыбнулась. «Возможно, и не доставит. Так что давай не будем об этом говорить, если не возражаешь». Они вместе выпили кофе, а потом Изабелла отправилась домой. Нужно было поработать. Прибыли новые статьи для прикладной этики. Но она обнаружила, что ей трудно сосредоточиться. Она думала о том, когда ей позвонит Джонни Сандерсон, если он вообще позвонит. Он позвонил Изабелле, как и обещал, через несколько дней после концерта самого ужасного оркестра в мире. Он сказал, что мог бы с ней встретиться в 6 часов вечера в эту пятницу в помещении общества знатоков шотландского виски в Литте. Будет дегустация виски, и она может его попробовать, если захочет. У него есть для нее какая-то информация, и он бы мог поделиться ею на дегустации. Там будет удобно обо всем переговорить. Изабелла мало что знала о виски и редко его пила. Но она знала, что дегустация его проходит в основном так же, как дегустация вина, хотя терминология несколько отличается. Нюхачи, как называли себя дегустаторы виски, считали терминологию дегустаторов вина претенциозной, в то время как любители вина прибегали к заумным, сложным прилагательным. Нюхачи говорили на повседневном языке, употребляя такие определения, как затхлые водоросли или даже дизельное топливо. Изабелла их одобряла. Отечественные сорта виски, которые она едва могла заставить себя попробовать, несмотря на то, что ее отец относился к ним восторженно, напоминали ей об антисептиках и запахе школьного бассейна. А что касается вкуса, то слова «дизельное топливо» подходили здесь как нельзя лучше. Правда, она никогда не изложила бы подобное мнение в зале общества знатоков шотландского виски и даже не призналась бы в нем Джонни Сандерсу, о котором кто-то сказал, что виски течет в его жилах. В его родословной было 4 поколения винокуров, на что он с гордостью указывал. Был у него в роду и один смиренный арендатор небольшой фермы, который незаконно гнал спирт за своей овчарней. Конечно, все знали, что бутлегеры основывали целые династии. Это относилось и к одному политику, которого дедушка Изабеллы